скрываться от них он не собирался, и, как ни странно, с некоторым нетерпением ждал стычки. Победить всех он, разумеется, не сможет, уж очень их много, но и им достанется на орехи. Похоже, Линкольн большую часть жизни готовился к этой драке, он был в прекрасной форме. Недаром все эти годы учился у лучших боксеров королевства. Никогда больше он не попадет в смешное положение беспомощного, никуда не годного хлюпика, как тогда в схватке с Макферсонами. Он постарался, чтобы этого больше не случилось, хотя, честно говоря, не ожидал, что когда-нибудь с ними встретится. Сейчас он легко сумеет справиться с тремя, четырьмя сразу, а может и с пятью. Одолеют его только в том случае, если навалится всем скопом, а именно так и дрались Макферсоны. Значение слова «справедливый» им неизвестно. Ну и ладно. Он пройдет через это столько раз, сколько потребуется, если в конце концов Мелисса достанется ему, если, разумеется, он выживет. Шансов на это было не так уж много. Они явились в его эксклюзивный клуб к концу дня. Он коротал время за бильярдным столом в компании завсегдатаев и вздохнул с некоторым облегчением при виде Макферсонов. Не будучи членами клуба, они не имели доступа в комнаты, но, услышав от лакея об их прибытии, Линкольн вышел в вестибюль. Оказалось, что пришли не все, только половина. Правда, и 8 на 1 чересчур много. Но и с ними можно совладать, тем более, что собрались только те, кто помоложе, хотя ни Иена VI, ни Дугласа среди них не было. Очевидно, старшие в самом деле немного староваты для таких потасовок, зато молодые, возможно, не приобрели такого умения, как Линкольн, что даст ему некоторое преимущество. Поэтому он, не желая привлекать особого внимания, собирался предложить им перейти в спортивный клуб, по странному совпадению, находившийся всего лишь в квартале отсюда. Несмотря на то, что вот-вот наступит вечер, он наверняка еще открыт. Жители Лондона с неодобрением посматривали на уличные кулачные бои, да и район здесь приличный. Но он не успел даже рта открыть. Его окружили, подтолкнули к выходу и буквально запихнули в большую карету. Очевидно, у них был план, а это означало, что его дело плохо. Внутри экипажа началась оживленная возня, в результате которой Линкольн с заткнутым ртом и завязанными глазами не мог шевельнуться, поскольку был связан по рукам и ногам. При этом, как ни удивительно, никто не сказал ему ни слова, даже после того, как он совершенно беспомощный валялся на полу кареты. Ничего не скажешь. Нужно отдать им должное, сюрпризы они преподносить умеют. Учитывая их количество, трудно было предвидеть столь нечестную тактику. Очевидно, у них в самом деле был план. В противном случае они сейчас спорили бы, что делать дальше. Просто пока они не сочли нужным его изложить. Может, это и к лучшему. Вряд ли он понравился бы Линкольну. Шел час за часом, и Линкольн, естественно, начал подозревать худшее. Они подкупили тюремщика, задумав бросить его в темницу и держать там, а сейчас ждут, пока все успокоится, чтобы без помех протащить его в камеру. Кто будет слушать заверение заключенного в собственной невиновности? Или они уже успели вырыть могилу, и сейчас потихоньку убьют его и зароют так, что никогда и никто не найдет трупа? Они добрались туда только потому, что сбились с дороги и блуждают в темноте.